Глава 25. Оливия. Всю оставшуюся часть дороги мы едем молча. Майкл не произносит ни единого слова. И тем лучше для меня. За время, проведённое в пробке, которая растягивается более чем на 20 минут, я успеваю проголодаться. В голове вертятся слова «Роуз», «Если дают, бери». И я почему-то всё больше склоняюсь к тому, чтобы и впрямь начать пользоваться предоставленной мне возможностью. Тем более, что не случится ничего страшного, если за ужином мы обсудим детали книги. Вспоминаю, как вела себя, когда Майкл вывел меня, и краснею. Краснею от того, что недипломатично выражаюсь, позволяя эмоциям завладеть мной. Я просто устала. Оправдываю я саму себя. Майкл припарковывает машину на стоянке около ресторана «La Fortune», который, как я слышала, славится отменной пастой и вкусным вином. У меня и не оставалось сомнений, что Ким выберет какое-нибудь пафосное место, чтобы лишний раз показать собственный изысканный вкус. «Подожди в машине», — велит он. Мои нервы за весь день изрядно потрёпаны, и я чувствую непомерную усталость, забиваю на своё упорство. «Оливия, хоть раз в жизни позволь мужчине поухаживать за тобой. Нельзя всё нести на своих плечах». Всплывают у меня в памяти слова сестры, и я ощущаю укол совести. «Мы сводные». Она гораздо старше меня, но между нами действительно крепкая связь. Заменив мне умершую маму, она стала для меня самым близким другом. Жаль, что живёт на другом континенте. Размышляю я, и от воспоминаний о ней на душе скребут кошки. Внутренне велю себе собраться. Набираю побольше воздуха в лёгкие и терпеливо жду, когда Майкл обойдёт машину. Открыв дверцу, он подаёт мне руку, и я, немного замешкавшись, снова вспоминаю слова Роуз и сестры. Собравшись с духом, принимаю его руку, и мы идём к ресторану, который представляет собой красивое здание с витражным фасадом, огромными окнами и роскошной зеленью, красиво дополняющей общий вид. Я будто нахожусь не в своём городе. Раньше Роуз рассказывала мне про это место, но вживую я вижу его впервые. Когда мы приближаемся ко входу, мужчина слегка обгоняет меня и отворяет передо мной массивную дверь, пропуская вперёд. Я бросаю на него неловкий взгляд и ловлю себя на мысли, что в такой обстановке он выглядит совершенно по-другому. Мотнув головой, чтобы отогнать от себя ненужные мысли, захожу внутрь. Нас встречает хозяйка заведения, которая окидывает меня, как мне кажется, презрительным взглядом, и восклицает: «Майкл Ким, какая честь снова видеть вас здесь!» «Я обольщён», — признаёт мой спутник, сверкая лучезарной улыбкой, от которой меня начинает тошнить. «Сколько же в нём фальши!» — думаю я. Пробую проскользнуть мимо. «Вы сегодня не один?» Майкл обнимает меня за талию, притягивая к себе и заставляя вздрогнуть от неожиданности. «Как видите», — отвечает он, ещё сильнее прижимая меня к себе, отчего я едва не давлюсь слюной. «Тогда следуйте за мной», — кратко говорит женщина. Ким подталкивает меня вперёд, и я, как покорная рабыня, шагаю вдоль столиков. Внутри ресторан выглядит слишком роскошно. Мягкий тёплый свет, исходящий от красивых хрустальных ламп, подвешенных на массивные подвески, приглушённо освещает столы, каждый из которых отделён от остальных небольшой перегородкой. Цвета интерьера спокойны, представляют собой гамму из тёмно-зелёного, бежевого, коричневого и оттенка светлого дерева. Посетителей немного, а большинство свободных столов либо зарезервированы, либо свободны. Когда мы доходим до столика в глубине ресторана, к нам поспешно приближаются официанты и помогают отодвинуть стулья. Для меня такой сервис не то чтобы в новинку, но мне всё равно не по себе. Майкл садится напротив меня и принимается обсуждать заказ с официантами. Я листаю меню, находясь на своей волне, игнорируя его и ощущая смутную тревогу. Всё, что сейчас происходит, — это дурной сон, от которого нужно избавиться. Думаю про себя, рассеянно скользя взглядом по перечню разнообразных блюд. «Ты уже выбрала?» Интересуется Ким, пронзая меня внимательным взглядом. Мне советую попробовать нашу фирменную пасту», — вмешивается стоящий возле меня официант. Вместо внятного ответа я лишь мычу и недоверчиво мотаю головой. «Нам две самые лучшие пасты, какие у вас есть, и два бокала красного вина 1987 года. Десерт? Позже», — отрезает Майкл и отдаёт меню. Поглядывая на него, я ёжусь, словно нахожусь в кабинете директора. «Ты в порядке?» «А по мне не видно?» «Что, я переборщил?» «Это мягко сказано», — бросаю я, расправляю салфетку и кладу её на колени. «Прости», — говорит мужчина, и меня словно прошибает током. «Я не ослышалась? Он попросил прощения?» Переспрашиваю саму себя, а потом уточняю. «За что?» «За то, что веду себя как мудак». Его взгляд выглядит мягким и довольно спокойным. Это очередная издевка или он искренне сожалеет? Гадаю я, недоуменно сдвигая брови. «С чего вдруг такой высокомерный человек просит прощения?» «Всему свое время», — туманно говорит Майкл. «Это не ответ». «Знаю, просто дай мне время». «Для чего?» «Слушай, Оливия», — начинает он, и я понимаю, что начинается перевод темы. «Мне хочется, чтобы между нами не было недопонимания. Мой характер, безусловно, не ангельский, и порой я перегибаю палку. Однако на то есть свои причины». Перебив, с гордостью заканчиваю его мысль, давая понять, что тавтология мне наскучила. «Да, поэтому иногда...» «Частенько», — незамедлительно поправляю его. «Частенько», — повторяет Майкл за мной, положив руки на стол и сцепив их в замок. «Мое поведение бывает омерзительным и грубым, поэтому я хочу попросить прощения за сегодняшнее поведение, да и за прошлые разы». «Это не извинение», — сухо сообщаю ему, поджимая губы. «Черт возьми!» — срывается он. «Чувствую себя как школьник на первом свидании». «По тебе заметно». Майкл выглядит растерянным, и мне до сих пор не ясно, маска это или раскаяние. «Ладно, твоя взяла. Ты права. Я выгляжу глупо». Я улыбаюсь в ответ, ловя на себе его взгляд. «Ох, дорогуша, не играй с огнем, можешь обжечься», — фыркаю про себя. «Ладно», — продолжает он. «Нам нужно обсудить главы, которые ты будешь редактировать». «А с ними что не так?» «Вполне возможно, кое-где есть перебор с описаниями. Ты неоднократно говорила мне о таком». «Да, у тебя есть такая проблема, как чрезмерная тавтология. Но я рада, что это черта твоего персонажа, а не твоя». «Значит, тебя больше привлекают немногословные мужчины». Я бросаю на него злобный взгляд. «Извини. Обещаю, что сегодня больше не будет никаких подколов». «В такое очень трудно поверить». «Хорошо. А как тебе сам Виктор?» «Он слишком хладнокровен, но в нем что-то есть. Некая надежда на светлое будущее». «То есть...» — начинает мужчина, но в этот момент нам приносят заказ. Поблагодарив официанта, он временно застывает над тарелкой с пастой. Мне почему-то кажется, что мои слова его задели. «Как же? Ведь все, что делает Майкл, по умолчанию должно быть идеальным», — ворчу я мысленно, с любопытством наблюдая за ним. «То есть ты хочешь сказать, что в нем есть какая-то внутренняя борьба?» «Да. Это видно по его поступкам и поведению». «Не слишком ли он избитый персонаж?» Пробую пасту и мгновенно понимаю, почему ресторан славится ею. Ничего вкуснее мне еще пробовать не доводилось. «Нет», — отзываюсь я с полным ртом, забыв о всех приличиях. «Да и к чему они? Майкл совершенно забивает на них, когда выражает свое «я» на каждом углу. Он смотрит на меня и, явно усомнившись в услышанном, тоже принимается есть». «Что не так?» — уточняю я. «Да нет, просто забавно смотреть, как ты говоришь с набитым ртом». «Не более забавно, чем твои извинения». «Ты права». Мы переглядываемся и невольно улыбаемся. Ко мне приходит мысль, что это одна из немногих искренних улыбок Майкла с начала нашей работы. По крайней мере, в ней не чувствуется лжи и фальши. Скорее, есть талика неловкости и большое желание показаться другим. Его взгляд выглядит непривычно добрым, без отблеска, постоянной злости. Почему он строит из себя такого жестокого и неприятного типа? Что им движет? Что с ним случилось в прошлом, из-за чего он стал таким? Гадаю я, чувствуя неподдельный интерес. «Как тебе паста?» — возвращает меня в реальность вопрос. «Я настолько голодна, что она окажется мне самой лучшей в мире». «Я рад», — произносит мужчина и делает глоток воды. Моргнув, я смотрю на него, как дура, будто его извинения убили во мне все обиды. «Что ж», — продолжаю я через какое-то время, «в целом я вношу обычные правки, которые никак не перекраивают твой стиль письма». «А мне бы хотелось посмотреть на то, как ты перекраиваешь его». «Он что, заигрывает теперь со мной? То есть я рано ликовала из-за того, что он попробовал исправиться?» Задаюсь вопросом и сердито отзываюсь. «Не дождешься». Отводя глаза, пробую вино, которое тоже оказывается довольно вкусным. Майкл делает то же самое, и я наблюдаю за его поведением. Делаю выводы, что вечер должен закончиться без приключений. «И все же, как думаешь, почему Виктор такой?» «Я не читала твоих предыдущих романов». «Небольшой спойлер», — шепчет он и слегка наклоняется вперед. «Я там не рассказывал об этом». Сердце на мгновение замирает, а по телу пробегают мурашки. Хмурюсь и понимаю, что вино расслабляет меня и обостряет простое женское желание. Почувствовать мужское прикосновение. Черт. Выходит, история комиссара Виктора Нойса еще не началась? Молясь, чтобы Майкл не заметил моего румянца, утыкаюсь взглядом в тарелку. Именно. Он поднимает бокал и отпивает вино. Не смотри на него, Ви. Успокойся. Его милое поведение сейчас — это не знак того, что он всегда такой. Мысленно твержу я себе, стараясь держать себя в руках. И когда ты планируешь показать читателям его прошлое? А как ты посоветуешь? Я ощущаю на себе его тяжелый взгляд. Поняв, что Майкл все же видит мой румянец, делаю еще один глоток вина, расстегиваю пиджак и вешаю его на спинку стула. Думаю, тебе нужно сделать это как можно скорее, потому что хоть твоя целевая аудитория — это любители расчленёнки и острых ощущений, переживаний и внутренний монолог персонажа, не менее важны. Считаешь, что слишком тяну с этим? Да, соглашаюсь я, допиваю вино и ставлю бокал на стол. Роман динамичный, но главный герой как будто не хочет видеть свое прошлое. Он бежит от него, не оглядываясь. Впрочем, Виктор часто говорит, врагов нужно знать в лицо. Так почему же такой человек с идеальной дедукцией и превосходной логикой, прошедший через огонь и воду, боится посмотреть в глаза собственному прошлому? Майкл задумывается. Он сидит, не отрывая взгляда от пустого бокала, явно глубоко уйдя в себя. Я не могла задеть его чувства, если его герой — это не проекция какого-то его знакомого. Да и глупо это. Слишком глупо, чтобы обижаться. По правде говоря, никто не знает о его прошлом. Обычный человек, который открыл сеть автомастерских, женился, развелся и стал успешным в писательстве. Вот и все, что миру известно о нем. Припоминаю я все известные аспекты биографии Майкла. А что, если главный герой Майкла — это он сам? Вдруг закрадывается ко мне непрошенная мысль, которая поражает меня.